वंशी विभूषितकरात् नवनीरदाव पीताम्बरादुर्न बिम्बफलाधरोष्ठ पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरबिन्दनाभात् कृष्णात् परम् किमपि तत्तमहं न जाने कृष्णात् परम् किमपि तत्तमहं न जाने। श्रीशील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद स्पीकिंग। Шишила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Прабхупад говорит, что есть два слова Акшаджа и Адхакшаджа. Шишила Прабхупад говорит, Адхакшаджа и Акшаджа, есть два таких особых слова. И что они значат? Акшаджа значит то, что вы можете чувствовать вашими органами чувств, вашим материальным умом и глазами и прочими. То, что вы можете чувствовать вашими материальными органами чувств, то это такие материальные вещи, которые можете осознать с помощью ума, которые можете умом, как сказать, затронуть. Вот эти вот ум нельзя руками потрогать, но все же ум, он материален. И Шрила Прабхупад говорит, есть два особых слова Акшаджа и Адхакшаджа. То, что вы можете чувствовать вашими органами чувств, материальным умом, это зовется Акшаджа. Это не вечное, то, что не вечное. Но что о Адхакшадже, которое вы не можете чувствовать, которое вы не можете понять, ваш ум, он не может это осознать, ваши органы чувств, они тоже не могут взять это. Это зовется Адхакшаджа-васту. Для обычных людей это практически невозможно понять. Шрила Прабхупада так много говорит об этом. Например, вы идете в какой-то храм, и там божества красиво украшены. То есть, вот, например, кто-то говорит, приходит в храм, просит открыть дверь, чтобы посмотреть на божество как следует, то Шрила Прабхупад говорит, что это не Бхагавад-даршан. Когда вы хотите видеть божеств, хотите открыть там дверь или еще что-то, что их заслоняет, это значит, что вы материальны. Когда вы хотите видеть божеств, то божества, они становятся предметом вашего наслаждения. И вы можете увидеть какие-то богатые люди, они в Индии в интерьер своего дома украшают изображениями Кришны. То есть их может весь дом украшен изображениями Кришны. И глупые люди, они не знают, они думают, что они великие преданные, что они так много картин Кришны в его доме. Но те парамахамсы, те возвышенные преданные, они могут понять, что он в Боге, он повесил эти изображения Кришны не для поклонения, а для того, чтобы люди пришли и уважали его, что он преданный, что он очень набожный, что так много изображений Кришны, и в то же самое время он хочет наслаждаться, он хочет использовать эти изображения Кришны для своего собственного наслаждения. Это не Кришна Бхакти. Будьте внимательны понять Кришна Бхакти. Если вы не искренне, то вам нужно будет рождаться снова и снова. Можете так потратить тысячи рождений, просто чтобы понять, что такое Бхакти. Если ваша удача очень велика, и по милости Верховного Господа вы можете соприкоснуться с возвышенным преданным, и тогда у вас будет возможность. И поэтому я еще раз повторю то, что сказал Туласи Дас, вот эти слова. Я уже сказал об этом, и шастра, в шастрах тоже говорится, что И вот Верховный Господь, если Он не благословил вас, то своими собственными усилиями, если у вас есть власть, деньги, будете раздавать пожертвования, чтобы саду пришли, но нет, это не так. Вы не можете купить саду, они находятся за пределами вашего понимания Гуру Вайшнава. И вот Шрила Прабхупад так много говорит об этом, о Акшаджи, о Трокшаджи. Если вы можете осознать значение этих слов своим сердцем, просто если вы поймете значение этих слов своим сердцем, то тогда будьте уверены, сегодня или завтра вы что-то поймете о бхакти. Тысячи и тысячи преданных, не один или два, большинство из них, если 99%, может даже больше, они не понимают, я имею в виду, не имеют, чувствуют своим сердцем вот об этом, о материальном и трансцендентном. Просто эти два слова, эти два термина, они не могут осознать это своим сердцем, и поэтому их преданность, она смешана с чем-то. Иногда совершают какое-то бхакти, иногда ошибки, и Шрила Бхакти, он так он дает много наставлений насчет этого. Те, кто получил посвящение, следует Экадаши, воспевает Харинам, совершает парикрамы, все, они делают это, но они не видят, но бхакти почему-то у них не увеличивается. А почему? Шрила Бхакти, он так вот говорит, они глупы, они делают то, что нужно, но они не знают об одном главном. Они совершают ошибку в адрес лотосных стоп, нам и дамы, виграхи, это главное. Они настолько глупы, что не могут понять, каждую часть секунды они совершают ошибки, когда они... Например, кто-то говорит, что сейчас какой-то хороший просад, но если нам дают какой-то рис, замоченный в воде, панта называется. Ну, вчерашний рис, например, Джаганатху, рис Джаганатху обычно после того, как, если он остается, его замачивают в воде, и на следующий день его едят, это панта называется, но кто-то может сказать, побрезговать таким просадом из-за того, что нет должной веры. А Рагунадас Гасай, он ел тот, ну, такой просад, который отдавали коровам, потом он вот этот рис замоченный, он день-два заливал водой, день-два хранил, а потом солью ел. И даже сейчас в Вридаване много саду, которые так едят, им никогда тратить свое время на какую-то хорошую еду, на одежду и на прочее. У них нет времени. Шри Чайтанья Махапрабху однажды он силой забрал Джагнат Прасад с рук Рагунатха Даса Гасая, и Асваруп пришел и схватил Махапрабху, сказал, что это не для тебя, ты Верховный Господь. Не ешь это. И Махапрабху, он сказал, вот такой прекрасный просад, он этот прекрасный просад Рагунат, он ест и не делится со мной. Вы должны чувствовать это. Я хочу сказать так много. то, что я хотел сказать, но времени мало, я не успеваю все сказать, то, что я хочу. Однажды один так называемый преданный, он служил в Шри Чайтанья Матхе, и однажды он пришел поздно, у него было какое-то служение, и после этого, смотрите, что случилось, он вошел в... Он пришел там, где просад, и начал возмущаться, поскольку ничего нету. Я пошел совершать служение, а тот, ну, просад не стал. Шрила Прабхупад услышал, что кто-то там возмущается очень громко. Он пришел с библиотеки, он понял, что случилось. И говорит, ты не можешь найти просад. Пойдем со мной, я покажу тебе. Смотри, везде просад. Пойдем, я покажу тебе. Он пришел и показывает. Там было какие-то остатки. И вот Шрила Прабхупад, он показал там просад, который кто-то не доел, он его, он лежал в какой-то в этом ведре, куда остатки складывают, и Прабхупад, он принял этот просад и сказал, смотри, я могу есть, а почему ты не можешь? И то есть Шрила Прабхупад, он сделал это так, чтобы показать этому преданному, что милость просад везде, просад не значит... что, ну, то есть просад, имеется в виду, просад может быть в разных формах. И если вы это поймете, то тогда вы сможете продвигаться, и сейчас такое невозможно услышать. И вот атокса значит то, что вы не можете чувствовать, то, что вы не можете осознать вашими органами чувств. Это называется атокшаджа. Это адвайгьян татва, уникальная татва. И Джива Госвами Пад объясняет. Tata Indriyaja Gyanam Jena Iti Adhakkhajam. Jena means Keno, by whom? Jena, значит, Keno. By that tattva, by whom? All material tattva is kicked down. Вся материальная татва, она, excellent, you know, his glory. Как бы сказать, опустила. Follow what I say. No. Adhakkhrita Akkhaja Gyanam Tata Indriyaja Gyanam Jena Iti Adhakkhajam. Это определение атхокшаджи, это то, чем все материальное, оно опускается вниз. И, и это то, что то, чья слава сарат, она сияет, она восходит от чью-то. Это атхокшаджи. Ну, то имеется в виду, что своим сиянием, своим величием оно затмевает все остальное. Это есть атхокшаджи. То, чтобы чувствовать это, нужно служить чистому Гуру Вайшнавам. И без служения Гуру Вайшнавам вы не можете это обрести. Когда мой Гурудев говорил, мне было стыдно. Но по милости Кришны ко мне все приходит все, что нужно. И что имеется в виду под собой, если вы находитесь тысячу, за тысячу километров от меня, но все же вы можете совершать служение. И как, если вы можете слушать Харикатху, то, что я говорю, если вы это можете применить в на практике, в своей жизни, это есть настоящее служение. И также вы должны говорить эту харикатху, распространять ее. Это Сиддханта Шрилы Прабхупады, Шрилы Бхактивинода Тхакура. И тогда это будет служение. Служение не значит, что вы можете каких-то фруктов принести или еще что-то. И вот люди, они не могут понять этого, вот этих двух терминов. Вчера я говорил о Кришналиле из 10-й песни Бхагаватам, и вот Шукадев Госвами говорит. Sri Krishna Chandra with Balaji Maharaj, all his full troops, I mean all friends, covered boys, they are, you know, running. I already told you, I can show you this picture. Now I like to see the exact picture, not philosophy. Exact, you have to close your eyes and see the picture there. Exact, you can see this Leela, now at present is happening in some moment. И вот то, что я говорю, это лила, как Кришна, он совершает ее в каждой, в какой-то браманде, поскольку это лила вечная. И вот Шукадев Госвами говорит. Дижакуло гушта сараха сарит махитрам Мадгоди равагаджа чараянага Саупасупалавалас чакуджабенам Кушумито ванарадж сусви бринго Дижакуло гушта сараха сарит махитрам Мадгоди равагайха чараянага Саупасупалавалас Балас Чакубжо Вену. Кушумито Баларажи. All Vrindavan is full of flower and, you know, fruits. I already told. И вот Вриндаван, вот такое уникальное место. Это Ананта Браманда, которая не может быть сравнена ни с чем. И всегда, каждый раз, всегда чувство блаженства, сарвакал, вот это эти слова, все время там чувство блаженства присутствует. Все леса, цветы. Прекрасный аромат цветов, воздуха. Иногда воздух не бывает таким жестким, таким сильным. Имеется в виду, что ветер там всегда такой нежный ветер, который приносит аромат цветов. И и все птицы, которые там поют, очень прекрасно. Какие-то кукушки и другие птицы. И и бабочки, которые там летают, их звук их, как сказать, крыльев, он тоже прекрасен, он подобен музыкальным инструментам. И пчелы. То есть не пчелы, а Мадхупати. Мадурам баданам мадурам мадурадхипате рахилам мадурам. It's very nice. Кришна значит, зовется Мадху. Мадху. Это... Or I can say philosophically, extract of all beauty, infinite Brahmanda. If I make the Кришна, это суть всех, всей красоты. Still I cannot compare with, you know, это эссенция всей красоты, если ее, как сказать, извлечь, то ее нельзя будет сравнить с Кришной. Поэтому здесь Кришна называется Мадху. Когда мы смотрим на Кришну, это подобно нектару для глаз. Когда мы слушаем о Кришне, это подобно нектару, который мы слушаем ушами. Когда мы принимаем прасад Кришны, это нектар для наших уст, для языка. И поэтому Кришна он такой очень сладостный во всех отношениях. Krishna, you know, Gas Charana, and Ga means those cows, and you know, calf, they are going, and Baldev and Krishna are playing, you know, Krishna playing on trees, and you know, very nice. Situation is so nice, I cannot, no amount of philosophy and description is just sufficient. Чтобы представить образ Кришны, это философии мало, нужно только тогда, когда вы сами окажетесь во Вриндаване по милости Гуру Вайшнавов, то тогда вы сможете увидеть все величие, всю красоту Кришны. Словами его очень тяжело описать. Когда Кришна играет на своей флейте, этот звук он вдохновляет гопи, которые слышат его. Ашрути значит какой-то звук, а ашрути значит то, что затрагивает сердце. Они слушают звук его флейты всем своим сердцем. Venugitam, it is Venugit, it's some kind of sound played by Krishna, it's called Venugit. It's giving some impact into the heart of the young, you know, Brajavasi, Mataji. They are feeling I should meet with you. То есть Кришна, когда он играет на своей флейте, все гопи, они чувствуют, что они должны с ним встретиться, они чувствуют притяжение к нему. Кришна, он Верховный Господь, он находится в сердце каждого. И для любой дживатмы это может быть каким-то грехом быть, но для Кришны он выше всего. Вот, например, в новостях кто-то однажды писал, что какой-то саду очень прекрасно играл на флейте. Это около 30 лет назад было. И вот писали в газетах, что один саду очень прекрасно играл на флейте, настолько прекрасно, что все олени, они привлеклись этим звуком. Другие саду спали, а он подумал, ему надо поиграть на флейте, и вот он начал играть на своей флейте. He don't know, но он не знал, palace, что там какой-то дворец этого местного царька, Заминдара. Но в то время были такие, как бы эти титульные цари. Ну, как бы он не царь, но по названию царь. И вот его жена однажды... Он пока играл на флейте, эта жена этого местного царька, она услышала и пришла к нему, и этот саду испугался. И с тех пор он перестал играть на флейте, чтобы никто его не, как сказать, не заподозрил ни в чем. И вот, смотрите, даже до сегодняшнего дня, если вы прекрасно играете на каких-то музыкальных инструментах, это имеет какой-то эффект на других. И вот был один преданный во время моего Гуру Махараджа. Он, занимался какими-то музыкальными экспериментами. Если взять животное, брал какое-то животное, птицу, и перед ней играл на, каких-то музыкальных инструментах и наблюдал, что эти животные, то плохо было, то хорошо, и вот он так экспериментировал. И также вы знаете, что те низкокасты, как сказать, люди с низкой касты, которые живут в джунглях, они, у них есть одно из занятий, они играют на какой-то флейте, и змея, она привлекается этим звуком, вылезает из своей норы. То есть они так ловят змей таким образом. Змея очаровывается звуками флейты, она даже не может укусить, она настолько, как сказать, ну, очарована эта змея звуками флейты, что даже не может укусить никого. И поэтому, если говорится так про Кришну, то это так и есть. Paraksho Krishnasyo Swasahibhyo Anavarna. That they are hearing and speaking with each other about the spells of that musical instrument. That's called Venu. Venu. And also I told you that Baraha Piram Natavaram, if I go to discuss each and every line, every word, it will take a long time. Why it is called Baraha Piram? Why Natavarabhapu? Why Karnayo Karnayo Karnikaram? All every word have some special meaning. So overall, в этой шлоке они имеют свое значение. Я объясню общее значение всех слов. Baraha Piram Natavarabhapu Karnayo Karnikaram Vidyadavasaha Kanaka Kapisambhayayan Pinchamalam Ранхан вейна радара судая, пурахайюнаго прабриндай, бриндараннам сападараманам, правишахаргита кирти. Overall meaning. Байянти чамалам. Байянти мала, there is different kind of garland. Эти слова значат, что есть разные гирлянды, но вот это слово конкретно значит, что есть пять различных особых цветов, используется для этой гирлянды. Разных цветов, разного аромата, особые цветы. И вот его одежда на желтого цвета, подобно цвету солнца. Вот эти слова значат. Таридамбарай значит, то есть как когда, то есть не вот не солнце, а молния его одежда. Его одежда подобна цвету молнии, а уши. В ушах, за ухом, точнее, особые цветы, которые подчеркивают его, как сказать, его красоту. И Вишванатха Чакравати говорит, иногда с одного уха, иногда с другого, то есть иногда за одним ухом, иногда за другим. Кришна, он уникален, никто не может сравниться с ним, мы все мы вынуждены быть привлечены Кришной, настолько он прекрасен. И еще я хочу сказать что-то о Расалиле. И чтобы обрести максимальное благо, получить радость в баджане, чтобы получать максимальное благо в Кришна-баджане, вы должны чувствовать, что вы не женщина, не мужчина. Или я могу даже сказать, что вы должны чувствовать, что вы апракрита гопи. вся европейская философия, те все философы, они тоже в итоге приходят к этому выводу, что до тех пор, пока дживатма будет осознает, что Кришна — это единственный наслаждающийся. Если вы не сможете осознать это, то тогда вы не сможете понять полную, так сказать, полное чувство у Кришны. Поскольку вот, например, мужчины и женщины, они обычно, у них обратные эмоции, то есть все наоборот, и это позитивно-негативно, но как бы нейтрализует друг друга. Вот почему не женятся, поскольку, чтобы нейтрализовать, как сказать, позитивное и негативное, ну как, подобно тому, как кислота и щелочь, если они вместе, они нейтрализуют друг друга. И поэтому, если вы хотите получить настоящий, точный вкус Кришна-бхаджана, или я могу сказать, даже если вы хотите служить Кришне в лучшем образом из возможных, то нет другого пути, как отправиться во Вриндаван, принять форму гопи, принять рождение во Вриндаване, как дочь гопа, гопи. И это тоже имеет огромное значение. Если будут обсуждать это, то все сахаджи отправятся в ад. Это очень большая тема. И вот перед тем, как слушать это, вы должны запомнить, что вы будете слушать то, что настолько прекрасно, уникально и несравненно. И такой философии, такого, она, такой радости Кришна Бхаджана, она очень, это наивысшая. So you see, Varahapiram. И вот Варахапирам, значит, перо павлина у него. Оно украшает его тюрбан. И Натавара, вот эти слова, значит, он подобен герою. Он настолько прекрасен, что любая женщина, которая смотрит на него, она привлекается. Kanaka Gopisan, Vaijanti Chama. Vaijanti Mala. Five different kinds of special flower and flower color used to make this, you know. И гирлянда, которая сделана из пяти видов особых цветов, она украшает его. И философия какова? Тут очень глубокая философия. Я кратко расскажу. Вену это флейта Вену, она сделана из бамбука. И нектар, который находится на губах Кришны. И Кришна хочет поместить этот нектар в отверстие флейты Вену. И Кришна, он и вот он начинает играть на этой флейте, и в каждое So Krishna wanted to, и вот Кришна играет на флейте. Рандхана, значит. Рандхана means. То есть статья у этой флейты Вену, там там несколько отверстий. Пурайана, Гопабиндай, у которой служат для изменения тона, и те его. Эти друзья, So, you know, this way, Gopa Bendaira Bindaranam Sapada Sapada Ramanam is giving enjoyment to Bhumi. Bhumi means Vrindavan land, you see, is not ordinary land. И вот эта земля Вриндавана, она трансцендентна. Гита Кирти, значит, уже эта песня, это звук, это кто, откуда? И вот те пастушки, они воспевали Гита, славу Кришны и Баларама, и Кришна играет на флейте, и таким образом они все вместе входят, идут в лес. Shrutya vajustriya sarva varnayanto bhira bhira Iti vinurabham rajan sarva bhuta manuharam O Rajan, after hearing this sound, O царь, услышав этот звук, все творения, not only those who are, you know, moving, не просто движущиеся, stones, you see, on, you know, hill. Эти they also giving inspiration. Холмы, камни. Они тоже очень вдохновлены, когда они слышат звук флейты Кришны. И вот они говорят между собой, когда Вриндаван, Вриндаван это Вриндаван, но все же сейчас, когда Кришна играет на своей флейте, то это особые. Особая атмосфера создается, все деревья, эти кустарники, они все хотят танцевать, и смотрите, что картина Вриндавана. И говорится, если вы не видели в своей жизни Вриндаван, то ваша жизнь бесполезна. Гопи во Вриндаване, они служат Кришне лучше всех. Мы можем видеть, что Кришна, Он сам говорит, у меня нет ничего, чтобы я мог дать вам, я не могу отплатить вам, всему миру я, ну, да, как сказать, оплачиваю за их служение, но нечем отплатить вам. И таким образом, смотрите, здесь гопи, они говорят, что говорят? Speaking very nice way, you see. Akshannatam phalamidam naparam vidamo Shaksho prasunanu vivishayo tayor vayasi Akshannatam phalamidam naparam vidamo. What is the utility of these eyes? Какая же польза от этих глаз? И гопи, они говорят, Гопи, если вы думаете, что ваши глаза не хотите, чтобы ваши глаза достигли успеха, то идите во Вриндаван, смотрите, что смотрите на Кришну Баларама, и тогда ваши глаза достигнут успеха. We don't think it is the maximum benefit of eyes to see all material thing. We think it's the maximum outcome benefit to see the lotus, you know, feet of Krishna. Мы думаем, что лучше для глаз это видеть лотосные стопы Кришны и Баларамы. Bhaktam brajesa satayoranuvenujustam jairvani pitamanurakta katakshamaksham akshannatam phalamidam naparam vidam Чакчо прасунану вивешатайо рвайосай Вактам брадеша сутайо рануменю жусчам Jairvani pitamanu rakta kataksham aksham. Very nice. Where all, you know, cow and cup, you know, those coward boys, коровы, they are телята, running. Они все, и эти пастухи, они все привлечены его звуком. Бибисата in the entire Vrindavan with Vaishnava. Вот, а когда они пришли во Вриндаван, все, они все были, эти пастушки, они были примерно одного возраста, они все были друзьями. And bhaktam brajesa sotayo runaveni justam. When, you know, unaveni justam. And when Krishna playing on flute, и когда Кришна играл на своей флейте, то этот, looking everywhere, он смотрел везде. Катакша, it's called катакша. When Krishna looking at you in this way, back, he can fall down. So power in there. И Кришна, он как бы не прямо, а смотрел так, как сказать, со стороны, искоса. So, if you can have the chance to see вот, this kind of, you know, beauty, эту красоту, this kind of glamour, nice, then you can understand то тогда вы можете понять, какое значение имеют эти глаза. Тогда мы можем сказать, что ваши глаза не достигли успеха. Зачем вы смотрите на разные материальные вещи? Вы теряете свое время, смотря на какие-то материальные вещи. All bad smell, bad, you know, dirty thing, rotten. То есть это все, поэтому все материальное, оно подобно каким-то гнилым вещам, и поэтому займите свои глаза смотрением на Кришну. Чуто правалавар хаставакот палавайо Малан пикта паридхана вичитравешау Мадде виражатуралам пасупала гушчам Ранге ятханат вару кочагая манау Чуто правалавар хаставакот палавайо Малан ману пикта паридхана вичитравешау. This, you know, decoration of Krishna, the dress is so nice. Krishna, ну, украшен. Его одежда, его украшения, все украшения, оно настолько и настолько, как сказать, прекрасно украшает Кришну, что если просто посмотреть на него, можно упасть без чувств. И даже те жены полубогов, они смотрят на Кришну, они не могут, они просто падают без чувств от его красоты. This chuto pravala, chuto pravala, asa in Vrindavan some kind of rock cosmetic, you know. You are buying cosmetic from market, hundreds of rupees. But Krishna is using cosmetic there in Vrindavan. Some rock powder is there, is and put here, it become, you know, red. You are using fruit, you know. Krishna, он использует какую-то, как сказать, натуральную косметику. Ну, то есть во Вриндаване какие-то такие простые вещи. Там все есть природное. И утпал мен падма. Утпал значит цветок, этот падма лотос. И чуто провало ставокот парабчо. Перо павлина. Дивачан. Ту. You know, in Bengali and in other languages, more than one you can use, you know, plural number. But in Sanskrit, not that. Есть такое единственное и множественное число, а в санскрите там. That's why I said, be careful. Не только там единственное, множественное, еще и количественное. То есть если два чего-то два, то особое слово используется. для обозначения. Вот Вичитравеша вот, описывает, что есть Кришна Баларам, и особо, здесь они описываются, особо описывается Кришна. And both of them, Krishna Balaram singing very nicely. And how singing? Pancham Sur. Pancham mean? И вот Кришна Баларам, они поют. Sa, re, ga, ma, pa, da, ni, sa. Hi. So Krishna was speaking in Pancham Sur. Very high. И вот здесь описывается, что Кришна, он поет очень таким высоким тоном, и его и пение настолько прекрасно. Натабару Гайамана is just like Ранги. Like a thing, like you know, in theater hall, you know, some platform is there, all act, those who are acting, they are coming one by one, screen is open, you are watching very nicely. Like there, it's like, you know, nice camera picture. As if some, you know, special actor doing there, and you are looking at it. And it's that's why it's a rangi yatha, rangamin rangamancha. We can come to this point when we can show, when Kamsa, this you know place, Ranga Kheta, fighting place, Rangashala, you can find when Krishna entering is one unique thing. That's when Krishna. Then everybody watching Krishna, according to their internal Baba, they think все, все, кто смотрит на Кришну, они видят его по-разному. Кто-то видит в форме Камадева. Друзья Кришны видят его как лучшего друга, старший как своего ребенка, как сына. А Камса его видит в форме Ямараджа, в форме своей смерти. И вот в зависимости от вашей бхавы вы можете видеть Кришну в в том или ином качестве. Подобно тому, как бриллиант, если вы смотрите на него с разных сторон, то его видите в разном свете. Нельзя сказать, что кто-то говорит ложь. То есть он видит бриллианты с каждой со своей стороны, и этот бриллиант сияет разным цветом. И также Бхагава, там есть 9 авторитетных комментариев, и все они принимаются, поскольку по милости Кришны, они видят этот Бхагава и эти шлоки с различных углов зрения, с различных точек зрения, и каждый пишет свой комментарий согласно своей точке зрения. И, вот, и поэтому они отличаются иногда. То есть каждый вот из комментаторов Бхагаватам, он комментирует ее по-другому немножко. И те, кого послал Кришна, те посланники Кришны, у них есть эти качества. И кто-то, не все могут понять и гармонизировать все эти комментарии. И поэтому специально для нас it is written only those who are, you know, like Sanatan Roop, you know, big, big devotees. They can start the whole ocean of scripture. Что великие преданные, как Госвами, Рупа и Санатан, они могут спахтать весь этот бесконечный океан Писания. Shastra is ocean, endless ocean. Shastra – это бесконечный океан. Вы не можете пересечь его, вы должны зависеть от Гуру Вайшнавов. Они могут дать вам суть всех писаний, только они могут and speak in front of you. But if you read Mayavadi, you can go down. So that's why it is written, Mayavad Siddhanto Haile Sarvanas. Все это осознать и гармонизировать, и переспоить Майяваду, если она встречается по пути. И Махапрабху говорит, если кто-то слушает Майяваду, то он может потерять свою стабильность, свою, но они все ложные, эти аргументы, но они очень, но они доказывают, что они основаны на чем-то, но она ни на чем не основана, она полностью ложная, поскольку Шри Чайтанья Махапрабху, он уже доказал это. И когда буду обсуждать Чайтанья Чайтамриту, я еще раз скажу, что Варанаси перед этим великим ученым, они спорили, и я также произнес шлоку из Мадхусудана Сарасвати, он Майявади, но почему ее произнес? Тем, как оставить свое тело, он изменил свое умонастроение. Он понял, что я не должен говорить так. И вот перед тем, как умереть, все ученики пришли к нему, о Гурудев, перед тем, как оставить свое тело, скажи что-то важное для нас, что уникальное. Пурнинду сундара мукадара бинданава Кришнат парам кима питаттамахам на джане Кришнат парам кима питаттамахам на джане So long I was giving an argument about Mayavadi Vedanta Tattva But at last moment I am bound to confess There is no such tattva which is just unique like Krishna tattva И вот он говорит, что я нет никакой татвы, такой уникальной татвы, как Кришна татва. И I'm giving you a picture. You try to concentrate on this picture. Madhusudan Prasad. He came also in Vrindavan, in Navadvip. Madhusudan Saraswati Pad came last time. Madhusudan Saraswati Pad. Он был в Навадвипе последнюю. Часть своей жизни он написал книгу «Адвайта Сиддхи». Там так много всяких свидетельств, аргументов. Он был ученым, но он не совершал Кришна-баджан, но только в конце своей жизни он стал совершать Кришна-баджан. Он пришел сюда, повторял имена Гуру Нитьянанды, поэтому мы можем выразить ему почтение. Вот и той шлоки, которую он произнес. Шрила Прабхупада говорит, он был майявади, но потом изменился в последнюю часть своей жизни. И so nice. Jagan, you know, stage when acting going on. И вот подобно тому, как на сцене разные актеры. Not rangi yatha natavaru kochagayo manu. And after that, those gopikas they are speaking with each other. И вот и гопи, которые они увидели Кришну, они и слышали звук его флейты, и они говорят между собой, о гопи, смотрите, это не авторитетно, почему? Поскольку Вену родилось от какого-то... Это какой-то сухого бамбука, и как это бамбук, этот бамбук, он получает нектар с лотосных уст Кришны. У нас есть право, только у нас есть право пить нектар с лотосных уст Кришны. А тут какая-то бамбук какой-то, и нам завидно. И что за аскезы совершал этот бамбук в своих прошлых жизнях, чтобы получить такое благословение, такой нектар с лотосных уст Кришны. Это наша собственность, только мы хотим целовать Кришну. Но как это получается, что какая-то флейта? Даму дарадхару судхаму пигупиканам бхунте своям ядабасишча расам рединьо рассаттача остру мумучу старабу ятарья. Very deep philosophy, very fine. И вот очень глубокая философия здесь, очень возвышенная. Я не знаю, как можно, как вы можете понять чувство гопи, поскольку гопи говорят, что только у нас есть такое право целовать Кришну, но тут какая-то флейта из сухого бамбука. И реки, они очень возгордились, поскольку этот бамбук, он рос на берегу реки и, соответственно, питался их водой. И эти реки, они очень радовались, они находились в экстазе. Все, смотрите, наш сын, какое высокое положение он занял. Подобно тому, как если мать какого-то ребенка, если ребенок занимает какое-то высокое положение, то мать, она... радуется за ребенка. И вот, эти реки, они говорят, это мы заботились о нашем, о этом бамбуке. И спустя вот долгое время он вырос из этого бамбука, Кришна сделал флейту и играет на ней. So everybody dancing those water sources. И вот и все эти реки были очень счастливы, слыша звук флейты. И говорится, что иногда Кришна, когда он играет на флейте, то он приходит на берег Ямуны вместе со своими саки, он пьет воду и также моет эту флейту в реке, в воде Ямуны. И что? И Ямуна, она чувствует себя необычно удачливой, поскольку Кришна, когда он прикасается своими губами к этой флейте, и потом, когда он омывает эту флейту в Ямуне, то нам попадает этот нектар с его уст. Ямуна, она говорит, что я стала необычно удачлива, поскольку я получила эту расу с уст Кришны. Бхунте своям ядабасишча расам рединьо риссаттача остру мумучу старабу ятарья. So you see this way, рединьо, I mean, you know, different water source, you see, this way they are, and those, you know, they are expressing some ecstatic feeling, very nice. This way actually, Krishna, the picture you try to see, picture out of a humble attitude. So now it is written there, Vrindavanam sakibubo bitano tikirtim yad devaki shutapadam bujalavda lakshmi govinda vena mattamayura nityam tikshadrishanma paratanna samasta satyam Vrindavanam sakhi bhubho vitano tikirthim. Vrindavanam sakhi, he sakhi. Because those who are, you know, gopi girls, и вот те гопи, они зовут друг друга, о сакхи. Бхубо витано тикирти. Витанати мене, you know, витанати мене expressing, propagating. Витанати киртам, значит, они выражают, они говорят о славе Вриндавана. Вриндаван – это наилучшее место в мире, поскольку там сам Кришна. И вот они так говорят о славе Лилы Кришны и то блаженство, которое... То есть это Вриндаван славен, потому что там Кришна является Лилой. И вот Деваки Сута, почему Деваки Сута? Поскольку мы знаем Кришну как сына Яшоды, но в Пуране, в Пуранах говорится, что у Яшоды два имени. Одно Деваки, другое Яшода. И у нее есть также связь с Деваки Деви. И поэтому и вот когда Говинда играл на флейте, павлины, они пришли и начали танцевать там, и они раскрыли свои хвосты и начали как-то танцевать. Govinda Venu Manu Matto Mayura Nityam Prekshadrishanma. But not only that, those you know, эти павлины, не только павлины танцевали, и все творения, все живые существа на холмах и поблизости, они тоже выражали как-то свое чувство. Govinda Venu playing according to that rhythm. That's why it is written, Govinda Venu Manu Matto Mayura Nityam. First of all, they hearing. И вот в начале всего они слушали и танцевали в тон с этим, со звуком флейты Кришны. Подобно тому, кто-то занимается танцами, такие эти все живые существа, они танцевали в такт звуком флейты Кришны. Прекшадри сванба паратанья самаста сатьям. All, you know, they actually are value of, you know, hill. They are many kind of small creatures also. There are some creeper trees. They are also expressing, you know. And also those gopikas, they are speaking. И вот те гопи, они начали говорить, что мы неудачливы. Those deer, see deer. Оленихи, они очень удачливы. У них есть возможность смотреть на Кришну. They have chance to look at Krishna. Dhanyasma murad, dhanyasma muramatayo piharinya. Itajanandanandanamapatta vichitravesham. Akarna venuranitam saho Krishna sara. Pujam dadhur virajitam pranayabalokai. Dhanyasma muramatayo pi. Though they, you can speak that they are beast. И вот хотя говорили, что они животные, но все же они очень удачливы. Почему? Поскольку они бегали за Кришной. И если Кришна полностью украшен, он настолько прекрасен, и все эти олени, они пришли, собрались вокруг Кришны, у них нет рук, как они могут поклоняться, и они своими глазами, у этих оленей очень прекрасные глаза, как у коров, и они смотрели на Кришну, это было подобно поклонению, и Кришна принял такое их поклонение, поскольку Баба Грахи Джанардана говорится про Кришну так, если какой-то браман читает Гиту, ну, какой-то браман читал Гиту в Южной Индии, не мог читать правильно, ошибался и прочее, люди смеялись над ним, ты глупый, необразованный, но Шри Чайтанья Махапрабху очень доволен был и спрашивал, почему ты читаешь Гиту таким, с таким экстазом. Но он говорит, поскольку когда я... Я вижу, что происходит, когда читаю Гиту, и Махапрабху сказал, да, ты имеешь право читать Гиту, и вот и там говорится Бава Грахи Джанардана, то есть говорит, смысл в том, что Кришна принимает то чувство, с которым мы поклоняемся Ему. Кришна не заинтересован в других вещах. You know, there, you know, in the king's palace, there, Duryodhana giving so many, you know, items to Krishna. Дурьотхан в своем дворце, он так много всего предложил Кришне, но Кришна сказал, что у меня аппетита нет. Он все предлагал в золотых блюдах, но Кришна совершенно был не заинтересован. Но когда он пошел в дом Видуры, и он сказал, я очень голоден, накормите меня, хотя 5 минут назад он... Дурьотхан, он говорил, что у него нет аппетита, но когда он пришел к Видуре, то он сказал, что он голоден, что это. И жена Видуры, она начала кормить его кожурой бананов. Она смотрела на Кришну и давала ему кожуру бананов, а бананы выкидывала. Она так неосознанно делала. И когда Видура пришел, он увидел и начал возмущаться. Что ты делаешь? Ты кожурой кормишь Кришну, а бананы выкидываешь, и Кришна засмеялся, что я не принимаю ни бананы, ни кожуру бананов. Я принимаю чувство Бабу, сердце, с которым мне то чувство, с которым мне подносят подношение. И это такое состояние Кришны. И что же еще сказать о Кришне? И Кришна, он... Giving honor to the, you know, puja, being worshipped by those. Принял поклонение от оленей. So yeah, it is written Gopika. The Gopika speaking in a very, you know, nice way. И вот Гопи говорят. Ganyasma muramata yo Gopi harinna etajanandanandanam patta vichitra vesham akarna venuranitam sah Krishna sara. Pujam the Dhuru Virajitam Pranayavalukai. Those senior actually are coming with their husband. Пришли вместе со своими этими мужьями. Сахокишна Сара. I can make different kind of meaning. И вот эти слова, они имеют несколько значений. Саха Кришна Сара, одно из значений, вместе со своими мужьями они пришли, чтобы поклониться Кришне, на поклонение Кришне. И другое значение этих слов Кришна Сара значит, что те олени, их жизнь посвящена Кришне, и Кришна Сара – это их наивысшая цель их жизни. То есть эти два значения. И Акарна, они слушали с неотрывным вниманием. Акарна значит с акаршаном, с огромным вниманием, и поэтому акарна. И когда он играл на флейте, они все слушали. Акарна венуранитам сау Кришна сара пуджам дадхур вирачитам прояма лупай. Because they have no, they don't have their hands. не было рук, но они смотрели и таким образом поклонялись Кришне. Мы совершаем арати с огнем, а коровы и всякие олени, они своими глазами совершают арати. И жены полубогов, их положение очень опасно. Они пришли посмотреть, но они чувствуют, какой-то экстаз, они не могут себя контролировать. Они просто иногда падают без чувств. Девьо вимана гатайо смаранунну свара врашат прасуна кавара мамухур ниби бинибья. Девьо. Деви, wives of, you know, the demigod, with plane. Деви, жены полубогов, они на вимане, на этой... When they are watching, they are also feeling some kind of, you know, karma. На виманах, которые прилетели, иногда чувствуют какую-то каму, апакрита каму. Если можем обнять Кришну, то, ну как это, мы, не, к сожалению, не можем. И таким образом... И вот их волосы, которые были завязаны как-то очень... Прекрасно. И эти волосы также были украшены цветами, но эти волосы они развязались сами. И они были очарованы его красотой. Piyuso muttam bhitakarana putai pibanta. And the Gomata, they are hearing. И коровы, они слышали, услышали этот звук от флейты Кришны. Gavastu Krishna mukha nirgato venu gita, piyuso muttam bhitakarana putai pibanta. Their ear, you see, like glass. Их уши подобны стаканам. То есть, если я хочу вам дать какой-то напиток, то нужен какой-то емкость, но эти уши коров, они не подобны этим. Они так встали, приняли такое положение, подобно стакану, чтобы весь звук попадал в уши. Сабьяснуто станопайо кавала сматастурга виндаматмани дишастру калас пришанта. Yes, Сабья, those were small cup. И вот те, эти телята, они пили молоко от своих коров, от своих матерей. И когда это услышали звук флейты Кришны, они перестали пить молоко. И вот они замерли все, как коровы такие, их телята, как на фотографии. Пиджусамуттам митакарна путои пиванто шавьяснутостанапайокаваласма тастургавиндаматмани дисаастркаласпрасанта. They are shedding tears also. Гомата кап, you know, tears rolling down their cheeks. They cannot speak. The impact, you know, the result of their sound is so heavy. Nobody can bear. And also, now just give this picture. Звук флейты Кришны, они начали плакать, и также птицы, сидящие на ветках деревьев, они ели какие-то эти листья. just growing, they are taking. Ну, недели только такие. But when the song coming, all birds stop shouting this then. Листья, которые только выросли, слышали. Ну, когда они услышали, они тоже замерли. Кришне кшитам тадудитам колобену гитам Аруджо джеб друма бхуян ручиро правала Шринанто мирито дришо вигатан навачаха Прайо батан бабиога муньо ваниасмин Кришне кшитам тадудитам колобену гитам Аруджо джеб друма бхуян ручиро правала Шринанта милита дриша вигатан навача. Those birds, they are singing in different branches when they are like муни. Муни, you know? Сидящие на... Those муни, they are doing tapasya, not moving their body, like that. В ветках они стали подобны муни, они замерли. Асмин мане, this Vrindavan, here, those birds, when Krishna playing on flutes, they are hearing, they stop, you know, and after that you see, they are like standstill picture. All different branches, they stand still. They cannot speak. They stop taking, you know, flower and fruits, вот эти птицы, они перестали есть и замерли. Эти птицы закрыли свои глаза и слушали этот звук. Они были опьянены этим звуком. Аруджо же друма бхуян ручила правалан сринанти амилито дриша. Милито дриша means open eyes. Амилито дриша means closing eyes. Сринанти. They're hearing, as if drinking, there's wine, one kind of special. So now, very nice, you know, picture. And this property exchange. Those are sthavar, those are moving and non-moving, yeah. You know. All changing there. Water flowing, but water gets standstill. Вода Ямуна, которая текла, то, но услышав звук флейты Кришны, она замерла, остановилась. Можно было просто перейти без... Ну, без... Она стала подобна камню. Замерла, и Кришна... Он стоял на камне, и этот камень, он расплавился, подобно воску, и даже сейчас можно найти эти следы во Вриндаване. Torture for you, not for me. Somebody can say, "Who is coming?" Махарадж говорит, что он ходит на парикам, он привык ходить одному или с кем-то, кто может такие же трудности вынести. Rustic life, very light, very nice. Now you see the property they are changing. И вот эти и вот описывается, что эти вещи, предметы, они менялись качествами. Например, Ямуна застывала, а камни начинали плавиться и течь подобно воску. И вот таким образом, в начале всего, We go in front of, you know, see, you cannot touch me. Then the next wave coming and throw. You see, the devotee, they are playing this way. At the bank of, you know, see, and say, you cannot touch me. Then next wave coming and, you know, throwing you in water. This way, This here, Jamuna was rotating and making, you know, big wave, excited, and want to wash the lotus, you know, feet of Krishna. Want to, as if like to embrace the lotus, you know, feet of Krishna. Alingana stogita murivir murmi bhujoir murarer grinanti pad jugalam kamalopahara, and different kind of lotus flower there in Jamuna. Jamuna in the form of wave, throwing. So lotus flower going and touching the lotus petal, as it going Pushpanjali. Jamuna, она выкидывала, кидала к лотосным стопам Кришны цветы лотоса, которые были в ее воде, подобно Пушпанджали. So, you know, this way actually, Natyastada Tadapadharja Mukunda Gitam Avarta Lakshita Manavabha Bhagna Vega Alingana Stagita Murmi Bhujairumarare Grannanti Pada Jugalam Kamalupahara. As if some donation gave you. Pushpanjali. Krishna is also ready to accept you, didn't he? И Кришна был готов принять это ее подношение. Now we have no time to speak in details. I'm very sorry, catching my ear. And hantayam adridavala haridasa varajo yad ramakrishna charano sparsho pramodo manam tanuti sahogo ganayostayorya paniyo sujavasukandara kandamuri. Now as this Venugita glorifying Krishna, Гирирадж Махарадж ки, Гирирадж Махараджа, он лучший из всех, кто служит Кришне, Баларама, их окружению, пастушкам, всем своим существом он служит ему. Yad Ram Krishna Charano Parsho Pramodo Manam Tanuti Sahogo Ganyo Astayarya Paniyo Sujavasa Kandaru Kandamulai. You must sing this song. Вы должны петь этот киртан, эти слова повторять. Yad Ram Krishna Charano Parsho Pramodo Manam Tanuti Sahogo Ganyo Astayarya Paniyo sujavaso kandaru kando mulai. This way, very beautiful picture, you see? This one? This is called actually Venugir. I wanted to give one nice picture of this Venugir. I'm telling you actually. Это Венугида, хотел вам как-то представить, но не могу представить должным образом. И следующая 22 глава, и Сукадев Госвами говорит, Сарот Хеманто, это autumn actually. Сарот Хеманто. And spring you see, Basanto, you can see Basanto who? Basanto? You know, first Varsha, Sarot. Ну, в один из месяцев Varsha, Sarot. Hemanto. Hemanto. Sita Hemanto. After winter season. Ну, после зимы, которая. То есть, как spring, бы, actually. Не весна, но как бы весна. Там 6 зелен года. И вот месяц Чайтра, Фалгун, месяц Фалгун и Чайтра, весна. И все эти старые листья, они опадают и новые вырастают. И здесь Шукадев Госвами говорит. Hemante patame masi nando brojo kumarikaha cherur havishvam bhunyana kattayanya archana bratam. Hemante patame masi nando brojo kumarikaha. The small guard, they are actually 4 years, 5 years small. И вот маленькие девочки около 4-5 лет, они решили обрести Кришну, и все они Они пошли на берег Ямуны, и каждый день они принимали омовение в Ямуне и поклонялись Йога-майе с различными гирляндами, цветами, плодами, лампадами. И так каждый день они ходили и поклонялись Кришне. И Шукадев Госвами говорит Парикшит Махараджу: «О Парикшит, о Ранджа, о царь!» Хавишьяна. Хавишьяна значит нечто очень чистое. И как, например, молоко коровы, оно хавишьяна считается, фрукты, цветы, и это как-то еще, как сказать, группируется по качествам. И вот они принимали эту хавишьяну очень каждый день. И вот они принимали омовение в реке, они делали божество Катайне и поклонялись ей. Хеманте Пратаме Маси Нандат Брожа Кумарикаха Черур Хавишвам Маньянаха Каттайяньяр Чанамбратам. They have taken a bow. И вот они приняли обет Катайни Врато. И каждый день они так совершали свое поклонение, и каждый день они приходили, клали свою одежду на берег реки и пошли, ходили омываться. Когда вы просыпаетесь, и здесь говорится, что они издалека приходили не перед Арунодоем, то есть не когда солнце восходит, а перед этим, когда этот восток, он становится таким алым от солнца, которое еще не зашло, вот это Арунодой называется, и в то время перед восходом солнца они принимали омовение в Ямуне, и каждый день они поклонялись Катайне. И как? Тандул means raw rice. Тандул значит это такой рис, что-то вроде говинда бога. И они подносили различные подношения, цветы, фрукты, гирлянды, чандан, эти благовония, лампады. And what they are worshiping? How? И как они поклонялись, они говорили. Махамаи, Махайоги Надиспари, Нанда Гопасутам Деви, Потингмехи Курте Намаха. Вот такими словами. Это мантра, каждый день они поклонялись. Вы тоже можете, каждый должен повторять. Мы, Гауди, должны повторить эту мантру. Мы хотим обрести Кришну, как нашего Господа. Мы не мужчины, не женщины, мы души. Мы должны оставить это представление, что я женщина, я мужчина. Вы должны оставить его, иначе вы не сможете обрести это ваджарасу. Нужно практически осознать это своим сердцем. О, мать, о Катайне, мы просим тебя, Кришна, он твой брат, как брат. Мы уже знаем, что вместе с доме Яшоды ты родилась как сестра Кришны, и поэтому, если мы попросим тебя, ты попросишь Кришны, и Кришна согласится с твоей просьбой. Кришна и Йогамайя, они родились от Яшоды. И эта Катайни, она была во Вриндаване, никто не знает. То есть преданные знают, что это Катайни, а обычные люди нет. И вот Катайни, значит, был Катайни Риши, вот, а в честь его Катайни Деви называется. И это также одно из вечных имен Йогамайи. И она не просто какой-то обычный полубог, а ты внешняя энергия Кришны. О Катайни, о Махамайя. И различные у нее титулы, с которыми не обращаются. О Махамайя. Махамайя значит самая могущественная Махамайя. И Махайоги Надишвари. Не просто ты совершаешь какую-то йогу, обретаешь силу. Ты Маха-Маха-Йоги Надишвари, и великий йоги йогини. То есть йоги и йогини, ты лучше из их всех. Поскольку все исходит из тебя, даже Кришна, когда он совершает расу. Как? Йогамайя Упасрита. Без твоей милости, Шрила Бхактивинода Тхакур пишет, что когда в Кикиртане посвященном Йогамайя, он пишет, что по твоей милости Кришна явил эту раса-лилу в этом материальном мире, иначе это невозможно. И поэтому мы прославляем Катайни. Если Катайни увидит, что есть сильная любовь к Кришне, то вся майя, она уйдет из вашего сердца. Вы можете увидеть только Нанда-Нандан Кришну. Ничего кроме него, никакая майя не сможет прикоснуться к вам. Но ваше сердце должно быть чисто. Если Кришна видит, что вы не искренне, то Кришна, он поместит вас в майю, в иллюзию. Он может послать вам какую-то иллюзию, какую-то майю. И вы пойдете из-за этого. Будьте внимательны. Будьте искренни. Если вы находитесь со мной или за тысячи километров от меня, это не вопрос. Я всегда с вами. И вот. Катайни может спросить, почему вы меня просите. Они говорят, что ты внутренняя энергия Кришны, и в то же самое время у тебя есть связь с Кришной, поскольку Кришна – твой брат. И если ты можешь попросить его, то Кришна будет доволен тобой, и мы сможем обрести его в качестве мужа. Поти значит муж. Но здесь, если подумать, это Сакья Бхава может прийти, и я хочу более, как сказать, глубоко объяснить. То есть для Кришны все возможно. Он может один жениться на тысячах гопи, а для Кришны все возможно. Когда Кришна женился на 16 тысячах жен в Двараке, в одно время то все смотрели Кришна, он был отдельно с каждой женой. И что же? Нет, то есть Кришна, он всемогущий, он может все сделать, и Йогамайя, и Кришна, они не отличные. Я уже сказал, что из Веданта Сутры, это Шлоку, что Шакти не отличны от своего обладателя. И вот они все просят, какого Кришна мы хотим? Не Мадхурадеша Кришна, не Дваракадиша Кришна, а какого? Нада-Нада-Наши Кришна. Мы хотим его. Япантаста пуям чакру кумарика. И эти кумари, маленькие девочки, они поклонялись таким образом. And you see, evam masam batam cheru kumariyo krishna chetasaha with full tenacity, extreme love for вдохновением, с огромной любовью к Кришне. As in inseparable. Подобно тому, как он не, был неотделим от них, они всегда спали или ели, или еще что-то, они всегда видели Кришну. И вот с таким вдохновением, с таким неотрывным вниманием их ум был не отличен от Кришны. О, Деви, мы поклоняемся тебе и сделай все так, чтобы Кришна, он был нашим мужем. Хоть можно подумать, что есть Сакья Бава, но в Кришна Лиле. И вот в день Гуру Пурнимы я говорил, что как какие отношения мы можем иметь с Кришной, но особая Бхава, Паракия Бхава. И вот однажды они оставили свою одежду и вещи на берегу Ямуны и прыгнули, и пошли купаться в Ямуну, в Ямуне, и Кришна узнал, что они поклоняется ему, и он пошел со своими друзьями и вместе со всей одеждой забрался на дерево Кадамбы. Они вот омывались в Ямуне, но Кришна с одеждой забрался на дерево Кадамбу. И вот когда они омылись, они выходят, смотрят, одежды нет, куда она ушла. И смотрят наверх, а там Кришна смеется вместе с их одеждой. Как? И будьте внимательны насчет Вастахарана Лилы. Вы должны быть очень внимательны. Не думайте, что Кришна забрал всю одежду и видит их обнаженными. Это не так. То есть это животные так объясняют. Веданте Чирахаран значит забрать внутрь такое тонкое тело. Это грубое тело. Оно состоит из... То есть ума, разума, читы, аханкара. То есть это одно из покрытия, которое не позволяет нам видеть Кришну. Вы должны избавиться от этого, от этих, как сказать, посторонних. Ну, в общем, нужно избавиться от ложного эго, никакого запаха ложного эго. Не должно быть. Кришна хочет видеть нас чистыми, без всяких ложных эго. То есть это значение Вастахаран Лилы. То есть Кришна хочет нас видеть не обнаженными, а именно избавившимися от ложного эго. И вот это значение это Вастахаран Лилы, то как, насколько мы можем предаться Кришне. Если вам, почему вам стыдно? Вы уже хотели предаться мне, почему вы стыдитесь? Значит, какое-то препятствие, какая-то преграда. Если вы хотите отдать все Кришне, но не можете что-то хотите себе оставить какую-то приватность в вашей жизни, это не настоящая любовь Кришны. Вы это не позволите, если вы это сделаете, то вы не сможете обрести Кришну. Вы хотите какую-то личную жизнь поддерживать отдельную от Кришны и совершать Кришна-бхаджан. Тем временем это невозможно. Если вы хотите совершать Кришна-бхаджан, то полностью без остатка вы должны отдаться Кришне. Кришна хочет забрать вас полностью, не наполовину, не на какую-то часть, а именно полностью. И в Бенгале мы говорим, вот если вы хотите обрести Шьяму Кришну, вам нужно оставить все. Если вы хотите поддерживать какое-то, ну, как сказать, семейное положение или положение в обществе, то вам нужно оставить Кришну. Это одновременно невозможно. Кришна, он уникален. И таким образом Кришна, он забрал все одежды и ушел. Он забрался на дерево. И вот они смотрят, и Кришна, и гопи, очень стыдно стало, как можем выйти, как можем поклоняться, одежды нету. И Кришна говорит, вы совершили ошибку, вы без одежды омывались, ему не это плохо, вы должны выйти из Ямуны, подойти ко мне и должны забрать свою одежду у меня. И как это, как можем выйти из Ямуны? Одежды нету. И они начали возмущаться, о Кришна, это плохо, отдай нам одежду, иначе мы расскажем Камсе, что ты так беспокоишь нас. И вот они начали смеяться. И вот когда Кришна начал шутить, они смотрели друг на друга и не могли выйти, и начали говорить, о, we can go to king Kamsa and speak about you. Можем пойти к царю Камсе и пожаловаться на тебя, что ты сын Нанды Махараджи. Нанды Махараджи очень набожный, а ты вот сын, ты, и как ты смотришь. И ты тоже должен следовать ему примеру. И о Шьяма Сундара, мы обещаем тебе, мы будем служить тебе всю жизнь, но, пожалуйста, отдай нам нашу одежду. श्याम सुंदरोत्ति दास्यः करवाम तबोदितम देही वासांसि धर्मज्ञ नोचेद राज्ये ब्रुवामहे अदरवाइज वी कैन गो एंड यू नो लॉज ए कंप्लेंट विद иначе мы пойдём и пожалуемся Камсе. Кришна says, go go go go go and speak to Kamsa, how to go. Bhagavan speaking. Но Кришна пошутил, идите рассказывайте. Mayoktam ba karishatha. You already promised that you are my maid servant. Вы же пообещали, что вы мои служанки. In Gopi Gita we can find. В Гопи Гите мы можем найти. We are sulko dasika. Что мы? We are sulko dasika. Вот эти слова. We can sing this song. They are very nice. Only one Gopi Gita, Venu Gita, one thing if I discuss long time. Гопи Гиту и Вену Гиту можно обсуждать, you know, очень долго, месяцы. So, Bhagavan now speaking. И вот Бхагаван говорит. Наколу Гопика Нандано Бхаван Ахила Дехинам Антаратма Дрих. We know you are not the son of Gopika. Мы знаем, что ты не... You are sitting in every heart. Then? Что ты... А мы знаем, что... Because Madhurjo, Aishajya is dominated by Madhurjo. Что Кришна пребывает в каждом сердце. Gopika, they are uneducated. They know nothing about Tattva. Нельзя сказать, что гопи не образованные, ничего знают о Таттве. Они знают все о Таттве лучше всех, но они не выражают это знание. Они хотят любить Кришну, обнимать его, целовать, служить ему. А то, что пишется в Ведантах, всякие жертвоприношения им неинтересны. Like to kiss me. What about Om Nama? What I can do with Om Nama? So you see. И вот смотрите. Кришна говорит, когда гопи начали жаловаться, что ты, что мы твои, мы обещаем тебе, что мы будем твоими служанками, но отдай нашу одежду. И Кришна сказал, хорошо, а, ну делайте, что хотите. И он говорит дальше, что если вы действительно мои служанки, you already told me that do accordingly. It is my order. Come out of the water. То и делайте то, что говорю. Выходите из воды, берите одежду, поскольку вы уже сказали, что вы мои служанки. Даси, if you are даси, then you have to carry out my order. Если вы даси служанки, то должны следовать тому, что я говорю. Но они сказали, нет, мы не можем, нет, вы должны. Но бхавато жоди име дасо майоктам ба каришато. Атрагатто свавасанси прати чанту сучисмитаха. Сучисмита, you are the purest of all pure. Вы все чистейшего, и поэтому выходите, берите одежду, я вам не стесняйтесь. Если хотите жаловаться, кам сидите, жалуйтесь. Ваша свобода выбора, идти ко мне за одеждой или жаловаться кам си. Прадасе кинг круддо раджа каришвати. What that king can do? И что этот царь может сделать? Что Камса может сделать мне? Может он разгневаться и все? Но я не могу отдать вам одежду, но если вы хотите, можете идти в Матхуру. Решайте, что делать. We cannot come out successful. Let us obey. What Krishna speaks. И гопи они не знали, что делать, и решили делать то, что говорит Кришна, и они пришли со сложными ладонями. И you know, this way, actually, a big problem. Bhavato yodi me daso. If you are really my maid servant, I mean dasi, then come and obey while I am speaking. И вот если мои служанки, идите и делайте то, что я говорю. So, or you can go there in Mathura and complain against me. What Kamsa can do? Now they are very, very. Actually, almost winter season. For long time they, you know, deep. Это была еще практически зима. Ну, только кончилось, достаточно холодно было, они долгое время находились в воде, ну, что делать? Кришна не готов слушать нас, и они все вышли из воды со сложными руками и взяли у него свою одежду. И после этого Кришна благословил их. И Кришна говорит, I know that your heart. Я знаю ваше сердце. I know all about your heart. Why you are doing this? Почему вы совершаете эту врату? Я знаю. Sankalpo vidito svadhyo bhavati nam madarchanam mayano madito swasau satya bhavatum arhati. Like Chaitanya Mahaprabhu speaking same thing. Как Чайтанья Махапрабху говорил тоже из Бхагавата. All you know, Gopika here. И все гопи слышали. Nimai coming and taking forcefully all fruits and power there. А и Nimai пришел на Гангу и забрал все фрукты и подношение. Nimai взял эту гирлянду и съел все фрукты и спрашивал, что он делает, как вы молитесь, я пришел. This is actually same sloka. Это же слог, и Нимай говорит ту же самую слоку. В читании Бхагавати, читание Чайтанья, можно найти ее, и говорится, Sankalpo, your determination. Sankalpo, ваша решимость. Почему? Я знаю, почему вы поклоняетесь мне, и я одобряю, я благословляю вас. Вы можете получить все. Вы станете успешными. И очень скоро это станет явью. И после этого Сиддханта, которого вы должны помнить всю жизнь. Бхарита кочито дхана прайо бижая ва нешхате. 23, 22 chapter, 26 slok. Когда ваше сердце и ум, они полностью во мне, полностью вы не думаете ни о чем, кроме меня. Камаха камай нок. Но майявешито дхиям камаха камай кал. Если ваш ум думает о каком-то объекте наслаждения, это плохо. А если ваш ум и сердце оно полностью привязались к Кришне, это не кама. Это может... Это весь наш баджан, веды, веданты, упанишады, они все ведут к той великой удаче, что Кришна явится и обнимет нас. So apparently it seems it is kama. Хотя внешне выглядит, что это кама, но это не кама. Кришна говорит. Кришна speaking this Siddhanta. Такую Сиддханту. Но майявешито дхьям камаха камая карпи. It is not like it is like kama. Это подобно каме. It is like kama, not actually. Но это не кама. Почему? Why? Actually, you can see. Поскольку вы можете видеть, что как. And all other seeds you see, you can collect if you boil. And you know, then after that, if you bow, you cannot get, you know, that cannot chara, cannot sprout, you cannot get. То есть если семена. After boiling, the possibility gone. Finish. Same Siddhanta is doing. Перегреть, то есть сварить, то они не вырастут. Так и вот подобно. И вот люди, находящиеся в невежестве, могут. The example given by Krishna is there. То есть, если мы стремимся к Кришне, кто-то может сказать, что это кама, но это не кама. Например, если какие-то семена выварить, то их возможность порасти, она уходит. И таким образом любая пракрита кама, какая-то материальная кама, она уничтожается. Если вы любите Кришну, то никаких беспокойств вы не будете чувствовать всю свою жизнь. Санкалпо видито свадхо бхавати намма даршанам майанумодито со асоу сатья бхавиту нархати но майявесито дхьям камо камай калпати бхарита кочито дхьяна прайо бижая нешхате. So и вот я даю вам разрешение, ты можете отправиться домой и вы получите результат вашего поклонения со временем. И таким образом, получив наставление от Кришны, и так или иначе, с тяжелым сердцем они оставили, они пришли во Враджадам, то есть они вернулись во Враджадам свои эти дома и не хотели возвращаться, но Кришна сказал, очень скоро я явлюсь в качестве вашего мужа. И внутри их сердца была огромная любовь, огромное влечение к Кришне. Они не могли просто взять и уйти домой. Но что делать? Мы должны ждать тот момент, когда он придет, Кришна будет нашим мужем. И их сердце было такая апракита кама, что сейчас мы хотим обрести Кришну. Если читать Махапрабху свои лили в Парашутам Даме, он плачет, то есть сейчас Кришна, он явился передо мной и ушел. Где же Кришна? Я хочу видеть его. И такая прекрасная лила, и постепенно вы должны развиваться и получить эту бхаву. Если вы станете сахаджи, то и хотите это падение навсегда, будьте внимательны. I can give all evidence. И я могу привести все примеры из разных источников. Not that I can make a new philosophy and я не делаю какую-то новую anyone философию. Can attack me, cannot do anything. Никто не может напасть на меня. Я могу привести свидетельства из всех писаний. So ityadishta bhagavata lavadukamaha kumarikaha dhyayantaha stattpadam bhujam krichat nirvivishur prajala. They are going to their respective house. И вот они вернулись в свои дома. Now actually they all gone. Krishna playing with their friends. И Кришна играл на своей своими дружками. Пастушками ходил по Вриндавану, и Кришна сказал: смотрите, о мои друзья, смотрите эти деревья. So pious there. Настолько они набожны. They never respect они никогда не anyone. Ожидают ничего ни от кого. Они только хотят служить и служить. Если вы хотите отрубить ветки на дрова или плоды или листы или укрыться от солнца под их тенью. Strong, scorchy sunlight, but still you are taking rest there under a tree. То есть, it is not just. То есть, иди дерево. Если вы там рубили ветки совсем недавно, сейчас отдыхайте в тени этого дерева. Дерево оно не возмущается и не жалуется. So Krishna, citing one example, пример приводит такой. Смотрите, идеализм этих деревьев. Этабад жанма сафалам дехинами хо дехишу пранай рартир дхия вачасео срио ева чарит сада. I in different places, different kind of writing. Пранай рартир дхия вачасео ачаран сада. Krishna speaking in front of his friends. Своим друзьям, что это, смотрите, это лучший пример. И таким образом, саду хочет дать нам все, и ничего не надеется получить от нас. Если кто-то получает это, Итават жанма сафаллам дехина ми хотехишу пранайр артир дхия вача срею ачаранам сада басрею евам ачарит сада суба. This is the final teachings by Krishna. Krishna giving an education высшее наставление Кришны, что Кришна он приводит пример деревьев, но внутреннее значение каково, что гопи, они будут служить мне так, что мне нечем отплатить им. Now actually, 23rd chapter, very nice topics here, очень прекрасная тема. Someday Krishna, однажды Кришна и Баларам и эти пастушки гопы, они ходили по Вриндавану, и однажды эти друзья Кришны, гопы, сказали: мы чувствуем голод, мы голодны. So, could you find some solution? И вот мог бы ты помочь нам? We like to very hungry. Мы очень голодны. Now, we can, how possible, Maharaj, и как, как возможно, кто-то говорит, что во Вриндаване никто не голодает, но это с помощью йога-майи сделано специально, иначе если бы не были бы голодны, не было бы того и всего, то как Кришна совершал бы лилу, это все делается с йога-майи. Если вы голодны, то это маха-майя действует, а если те ваджаваси, спутники Кришны, голодны, это маха-майя, йога-майя делается внутренней энергией. Кришны. И вот они говорят, и вот Шукадев говорит, и здесь Деваки Сута говорит, говорится в этой шлоке. Бхактая випро бхарьяя прасидан идам абурвит. Want to do some good, you know, give some blessing to those who? Jagya Patni. That's why Krishna is speaking this way. Actually, here, very near, actually, и вот Кришна сказал, что здесь брахманы ягью совершают недалеко. Вы можете пойти, они совершают ягью, так много просада там. Вы идите и попросите что-то от моего имени, что Кришна Баларам голодны и хотят есть, давайте просад. Бхактая випро бхарьяя прасидан идам абурвит. И вот тем временем Кришна был очень доволен Ягья-патни, женами брахманов, Ягья-патни, почему? Поскольку они всегда думали о Кришне, но их не было возможности получить какое-то общение с Кришной. И откуда они узнали о Кришне вообще? Там была такая Малини, она ходила в лес собирать цветы. И она все время воспевала славу Кришны, и все жены брахманов, эти ягья-патни, у них была возможность слушать славу Кришны. И вот они слушали этот трансцендентный звук. Имя Кришны, трансцендентную славу Кришны, которую Малини всегда воспевала. И они ждали с огромным желанием, что однажды мы увидим Кришну. И вот они ждали. И эти пастушки пришли к брахманам. Они со сложными ладонями подошли к брахманам и говорят: о, о брахманы, Будевы, и вот он назвал, их лучшими, те, кто защищают славу Веданты, Бхагавана, они бушены, такие, так сказать, украшения этого мира. И Рагунат Дасгусвами такие слова используют. И вот они пришли и говорят: о, брахманы, слушайте нас, ну, в смысле, уделите нам внимание, что мы пришли от Кришны. У нас просьба к вам, что надо. Praptan janito bhadrambo gopano no ramachodita. Praptan, we are coming here. Мы пришли сюда. Знаете, наверняка. We are coming from Krishna and Balarama. Мы пришли от Кришны и Баларама. And we all expect your food. Bhadramastu, mean? Mangal. Пришли для вашего блага. Actually, very near, actually. Что здесь совсем рядом. Рамачитоу бола сантоу бхукшитоу. Тайо дижа оданамартино яди срадача бо ячатоу дхармавиттама. Вы совершаете ягью, значит, вы знаете, надеемся, что вы знаете о сути ягьи. И поэтому мы, Кришна с коровами, с Баларамом, они тут рядом, и они голодны, голодные, и они просят чего-то поесть, просада. Рису хотя бы. Если у вас есть вера, Шрадха. Вот Шрадха значит сильная вера, что если мы служим Кришне, то все наши другие обязанности они автоматически собой исполнятся. Это зовется Шрадха. И вот. It is expected that you are doing jagya. Maybe you are doing secrecy, or at all you are knowing secrecy. Вот мы надеемся, если вы совершаете ягью, то вы наверняка знаете о сути яги. И вот мы пришли выразить вам почтение, поскольку те, кто знают дхарму, они наивысшие. Но they are going to give. They say no. They are not speaking anything. They should know they are doing jagya. Вот, они должны знать, что если они совершают ягью, подносят что-то Кришне. Этот Пуруш, Кришна, Баларама, они пришли к вам, а вы огни подносите. А смысл, если сам Кришна пришел к вам, но они как бы не заменили, проигнорировали, точнее. Они проигнорировали, сам Кришна пришел, но они были заняты ягья. Что ягья может сделать? Дикшая, пасу, санстая, соу, шоутра, маньясча, саттяма, аннатро, дикшита, свяпи, на аннямаснато, душита. In different one or two different kind of jagyas there you should fast. И вот есть различные яги, на которых нужно поститься, но на которых, на некоторых не обязательно поститься, пока яги не закончилась. Но к этой яге это не относилось, поскольку эта яга была такая, на которой можно было есть, но ничего не дали. Девата, яджаманасча, крту, дхармасча, шанмайо. Different kind of sight, six factors. Des, time, space, you know, kal, time, and the, you know, the position, and drabya, mantra, who is doing jagya, how. These are all oriented factors in jagya. В яге ну, некоторые строгие яги, некоторые не строгие, но в конкретной яге, которую мы проводили, можно было есть и раздавать прасад. Но эти браманы, когда они ничего не ответили, эти пастушки пошли к Кришне Баларама и сказали, что «О, Кришна, ты послал нас туда», но они вообще ничего не ответили. И мы вернулись. Но не просто ничего не дали, ничего не ответили. Ну, Кришна сказал, хорошо, смотрите, идите к их женам, где их жены, они вот там, рядом все сидят. Они не дадут нам ничего, нет, дадут, идите от меня попросите и смотрите, что случится. Долгое время они ждут, чтобы ждут меня с сильной любовью. Эти жены брахманы, ягья-патни. И вы можете пойти и спросить, они дадут вам все. И, а если они проигнорируют нас, нет, как и... Like jagic brahman, they are not going to ignore if they hear my name. Они не будут вас игнорировать, если они услышат мое имя, они вам сразу дадут все, что вы хотите. Идите и от моего имени попросите. So sankarsan agadam, I'm already coming here. You speak about me. Здесь скажите, что я здесь и Они могут дать все, что вы хотите. Дасянти камам аньям бо снигда мою шитадья. They have снигда. They have no кама inside. У них нет вожделения внутри. Они любят меня и поэтому дадут все, что пожелаете. Then after that, и после этого эти пастушки, они пошли к женам браманов и говорят: о, жены браманов, Ягьяпатни, пожалуйста, слушайте нас. Кришнена хейшита вайам. We are all sent by Krishna. Мы посланы Кришной, yes. Что правда? Гасчарана сабхупали сараму дурамагата. Just nearby. И вот здесь они совсем рядом, Кришна с Баларамой. Они голодны. Бабукшитасьо ташанам санугасья прадиятам. All those coward boys and Krishna Balaram. И вот этих всех пастушков, Кришна Баларама, пожалуйста, накорми, дайте просаду для них. И услышав это, Ягипатни, они обрадовались. Долгое время мы ждали, чтобы увидеть Кришну. Но он уже пришел сюда. Упаятам нитьям тат даршану цукаха тат катхакхипта манасо ан бабур ято саммамаха. They become very, you know, они conscious. Очень and, you know, вдохновились. Of, you know, и все горшки с kind of овощами и прочими. Чатурвидам. Bahu gunam annam adayo bhajane bhajan mean pot. All different kind of pot. They are taking and running. Where is Krishna? И вот взяли они все горшки с просадом и спрашивают, где же Кришна? И подобно тому, как вода течет с реки и в итоге вливается в море. Ганга, Ямуна, Сарасвати, они все в итоге вливаются в океан. Like, you know, so fast they are writing with Sabji and the chapter, everything, or Prasadam, you say. Chaturvidam Bahugunam Adayu Bhajani Avishusru. Avishusru mean? И вот это слово значит, долгое время они ждали. Avishar mean, hero and heroine when meeting very secretly. It is called Avishasa. Very, very secret thing. But now, as if the chance coming, who going to lose this chance? И вот когда у них выпала возможность, они сразу были готовы бежать к Кришне, чтобы накормить его. Обишасру. Here обишасу обиша обиштапуран артам гаманам. Обиштапурам, when they have their, you know, some desire inside, у них было желание в сердце, и чтобы исполнить его, они побежали к Кришне. Прием сарва сумудра мива нимнага. Like, you know, нимнага mean river, runs. Those husbands think, hey, where are you going? Мы все увидели и начали кричать, куда пошли, не уходи, остановитесь, но они не услышали. Bhagavati Uttam Sloke Dirgo Sruto Dhritasaya. Very important sloka. Dirgo Sruto Dhritasaya. I already discussed this point actually. 20 number sloka. And 20 sloka. You know, 23 chapter actually. 23 глава. Нишинтамана, they fall. Don't go. И хотя мужья им запрещали. All barrier. Они вырвались и они побежали в сторону Кришны. Кто остановит нас на пути к Кришне? Потимин, husband, Бхатри, all their, you know, brothers, и вот и мужья, братья, друзья, all their, you know, son and daughters, but still they're not going to hear. но они просили их остановиться, но они не слышали. Jamuno pavane aso kavana pallabo mandati mandite vicharandam ritam gopai swagrajam dadarusustriya. They are running at the bank of Jamuna. И вот они побежали на берег Ямуны. Ямуна не совсем берег Ямуны, Упаван. Ямуна Упаван значит какой-то лес на берегу Ямуны. Рядом с Ямуной. Ашок, там был такой особый цветок. Паллава мандите, very, very nice garden actually. And there they find Krishna. И там они увидели, что Кришна вместе с Баларамой и Гопой, все другие пастушки, которые пришли просить просад, кто-то уже там был. Those wives, you know, и жены браманов, они увидели, и после этого они не могли уже идти. Из-за своего чувства их руки-ноги, они, как сказать, застыли, и они смотрели на Кришну. Винястахастамитарена дунанмабжам карнотпалалухукапулумукабжухасам. It's like hero putting one hand in the shoulder of one friend with one leg in a twisted like Krishna standing and this way like hero number one. Shyamam hiranyaparidhim vanamallavarho. Вот Кришна, он был украшен гирляндой и этим павлиньим пером. Его одежда, она была золотого цвета, подобно молнии, такого бело-золотого цвета. They are putting aloka tilaka, red. They are putting here and there so you can glamorous, look nice. And vinyasta hastamitare, one hand is in the soldier of a, you know, like friends, and very nicely, and one hand like chabi ring, chabi, you know, key ring, one hero, this way, moving. Yes, in one hand, one lotus flower is there moving, this way. Dunan abjam. В одной руке у него был лотос. And karmot pala loka kopola mukhabjohasam sun smile is there. And karmot pal one nice special flower is there to prove. Yeah, I'm number one hero. To prove this point. И еще был какой-то у него особый цветок. И эти жены браманов, когда они увидели Кришну, они сошли с ума от такой красоты. О царь, подобно тому, как долгое время их сердце оно горело, и сейчас with their eyes, mind, своими глазами they're putting our picture inside their heart as if unknowingly they're embracing to quench you know to balance the heating this way too much heating inside but now they get this picture of Krishna inside the heart and unknowingly they're giving blessing they're quenching their hot heart you know this way так и видя Кришну, их жажда, она как-то, как сказать, остыла. Не остыла, как сказать, они исполнили свое желание увидеть Кришну. Кришна, он уже знает, что они пришли ко мне, оставив все. Они имели великую надежду, что Кришна, мы сможем принять прибежище у Кришны, и Кришна хотел проверить их, и вот он решил подшутить. приходите, какое служение я могу сделать для вас? И Кришна говорит, welcome, welcome, come on, come on. Now take place here. What seva I can do for you? Speaking this way. Swagatam bo mahabhaga. You are all very lucky woman. Вы все очень удачливы. Swagatam bo mahabhaga ashyatam. Ashyatam karavamakim. What I can do? What seva? И что я могу сделать для вас? Говорите. Janno diddikshaya prapto upapannam idam hibo. So that you are with so strong affinity, вы с огромным желанием, огромной любовью пришли ко мне. So now he was speaking very nice, joking mood. Говорит, you know, as speaking, you see, now you will have to go back. We have to go back. Сейчас вы вернитесь назад домой, поскольку все ваши друзья, мужья, отцы, матери, дети, они, может, ждут вас, и поэтому вы лучше возвращайтесь назад. Но когда Кришна так сказал, эти жены брахманов начали плакать. Они сказали, не надо шутить так над нами, поскольку вы прекрасно знаете, мы пришли сюда на вечное, чтобы никуда не уходить, и ты сейчас говоришь нам, чтобы вернуться к своим обязанностям, и что за обязанности остались у нас дома, если мы пришли к тебе, ты все и вся, ты наша наивысшая цель. И вот, когда Кришна сказал им делать так, то Ягьяпати начали плакать. Намайвам бивоарати бхавана бхавитум нисамсам. You should not speak this way, heartless. Вы не должны говорить такие жестокие вещи. Майвам бивоарати бхаван гадитум нисамсам. You should not speak like a heartless man. Вы не должны говорить так. Сатьям курушо нигамам табападам. Because it is already your promise. Поскольку это уже ваше обещание. Those who are taking sattva, обещание в видах. И Веданте, ты говоришь нам, что те, кто приняли прибежище у тебя, ты дарующим это прибежище, а нас отправляешь назад домой. Что это? И мы разрубили все наши связи и пришли к тебе. В итоге, а ты говоришь, возвращайтесь назад, совершайте свои обязанности. Ну что же, обязанности у нас остались. И сейчас, если мы вернемся, то наши мужья, дети, отцы, матери, они не смогут принять нас, поскольку мы нарушили их просьбы. И наши жены тоже, они сказали не возвращаться. И Бхагаван говорит, эй, Бхагаван вачо, you know, first of all, those gopika speaking, they cannot accept us as before. Сначала гопи сказали, что они уже не могут принять нас как раньше, поскольку мы ослушались их и пришли к тебе. Who is going to accept us? Father кто and brother, примет нас? You know, отец, doctor, мать, you know, братья, дети? No father, nobody. Никто. Because we come in поскольку мы пришли к тебе. No, patayo, pitaro, suta, ba, no, bhatri, bandhu, surhidha, kuto eva channe. Tasmad, bhagavat, prapadayo, патитатманам но нанья бхавит гути раравиндо ят тат бидехи. You do accordingly. Делай согласно. Not going to give us any place there. А, то есть они, мы не хотим возвращаться, поскольку они нас не пустят. Но Бхагаван говорит, я обещаю, вы возвращайтесь назад, все ваши друзья, мужья и прочие. Они все примут вас. You can go and test. Идите и проверите. Патайо набва суе рано питти бхатри шутадайо локасчабо майо пета дева опи ануманмати. Actually, you can go. They cannot give any blame. They are not going to blame you. Они не могут, не смогут вас ни в чем обвинить. They can give place, actually. Они дадут вам место. Идите, возвращайтесь, поскольку я нахожусь в сердце каждого, и я вдохновляю их, и поэтому идите, не бойтесь. Никто не может что-то плохого вам сделать. И таким образом Шукадев Госвами говорит. They are doing nice jagya. И вот они совершают. They are not angry. Ягью, они не разгневались на вас. You know, this way. И тем временем. They are getting, you know, chance. Они. There are so many things. This way they are getting chance. You know, because Krishna is sitting in every heart. You see. И вот Кришна. Он пребывает в каждом сердце и. Яд байам гурубо нинам сварте мужья махедияха. Those go, you know, those are jagi brahman. Яги браманы, они начали сожалеть, что посмотрите на великую удачу наших жен, насколько удачливы, что сам Ягья Пуруш пришел к нам. Но когда они пришли к нам, мы игнорировали их, мы настолько неудачливы. Дикулам дикрия дхакшам мимуха джету адхакхаджи. Already I started with the адхакхаджа и адхакхаджа. Я сказал вот об этих словах. Already I started with this word. Адхакхаджа и адхакхаджа. Что адхакхаджа васту Кришна. Now дик джанма. Вот эти яги браманы, они говорят, будь проклят, на наше рождение, оно все бесполезно. Мы родились в высокой семье. То, что мы учились в Гурукуле, так много уроков принимали, учились так много, все это бесполезно. И вот три вида рождения, одно рождение из чрева матери, другое при посвящении. Когда священный шнур принимается, это второе рождение, а третье, когда вы приняли прибежище лотосных стоп чистых гуру вайшнавов. Giving much importance to those factors, but now we see everything useless. Staying in Gurukul is useless. Браманы говорят, что все бесполезно, что мы делали, жили в Гурукуле, получали образование и наши три рождения, они все бесполезны. Дегичанму нас тривид бидьям, дегвартам дегбхудгатам. So long we are, you know, как долго мы думали. So much. We are very wise. Мы думали, что мы очень разумны, но нет. Мы отвернулись от Кришны, от Вакшаджа Васту. И поэтому наше все положение, наше происхождение, оно все бесполезно. Мы знаем столько мантра, оно тоже все бесполезно. И Бхагавад-майя, Бхагавати-майя настолько сильна, она может, это Бхагавати-майя настолько сильна, любое время она может нас побеспокоить, может принести какие-то проблемы. Нунам Бхагавату Майя Йогинам Апи Махини Яд Байам Гурабо Нейнам Свартхо Мухья Махидияха. И вот Йогамая Махамая, мы очарованы ею, не смогли понять тебя. Джагадгуру Кришна. А наши жены, они любят Кришну очень. И мы очень счастливы, видя, какую огромную любовь к Кришне они имеют. Джагадгуру Кришна, он... Дуранта бхавам, йо авидьяп, мриттупасана грихо. So that they are, you know, out of bondage. И вот они избавились от материальных оков. They are going out of они bondage. Избавились Pasuto, даже от наших, от наших указаний. Jo avidyat mittu pasat. You know, we are in family life. Мы живем семейной жизнью, но они получили лучшее, наивысшее благо, наивысшую надежду служить Кришне. И мы позор нашему происхождению, позор нашим трем рождениям, образованию. Дуранта бхавам йо авидьяп митту прасана грихаме адинам. But we are not developing that kind of shartha very well. Но мы не развиваем такую, мы не развили такую веру, и это очень плохо. This actually, и таким образом, those, you know, jagi brahman, they actually crying. Они сокрушаются. Why? Почему? Поскольку можно сказать, почему? Поскольку достаточно недавно, когда эти пастушки пришли от имени Кришны, они попросили что-то, но они ничего не дали, а сейчас они поняли и сожалеют. И какая же Сиддханта в этом? Почему так случилось? И вот Сиддханта такого. Те брахманы, они были заинтересованы в результатах своей яги. Может, они, конечно, уважают Кришну Баларама, но не до такой степени, чтобы там что-то сделать по-другому. Но когда эти яги падни, жены брахманов, когда они с полной самоотдачей пошли отдать все, что у них было Кришне, но они были женами дхармы, Сахадхармини зовутся. Сахадхармини. Много раз я говорил об этом. Даран и Дрон. Даран и Дрон. As a Vasudev, you know, I mean, Nanda Baba and и как Нанда и Яшода. Кришна Гарба. И Кришна Гарба. BBS guy, I told you. This way, see. И таким образом, смотрите. Даран и Дрон. Даран и Дрон. One. Что, значит, another is he. See. Даран и Дрон. Another is he. I already speak many times. You forget actually. So they become, you know. И вот. They are doing bhajan, then after that they are getting Krishna. Now here, they are actually Sahadharmini. And because they were wives of their husbands, Sahadharmini. Sahadharmini means if a wife does something, a good half of that, husband will get. And if the husband does something, then wife will get. When they are going to give, you know, all prasadam, everything to дали этот просад Кришна Балараме, то мужья половину блага получили от этого, их сознание поменялось. И сейчас они, им стало стыдно, они начали думать, что они сделали, уважать жен за то, что они их не послушали. И таким образом... Насам дидо санскару, first of all saying, Aho pasyata narinam upi kishne jagad guru duranta bhavam yo avidhat mittu prasan prasan mittu prasan griyavidhan. И вот они нарушили все правила и предписания и отправились к Кришне, чтобы служить Ему. И вот эти брахманы начали говорить, что они, наши жены, они не ходили в Гурукулу. И они получили такое чувство, бхаву, по отношению к Кришне, а мы совершали аскезы. И у наших жен даже нет никаких самскар. Они даже гайтри не получили. Они даже не учились в Гурукуле. Они девочек никогда не отправляли в Гурукулу. И у них нет таких движа самскар. Не совершали аскез, не изучали веды-веданты, как они могут знать, что к чему, но как их... Они не совершали ни яги, ни обетов, но откуда они развили такую любовь к Кришне, но мы нет. И как это возможно? Из-за саду-санги. Они получили общение с кем? С Малини. Из-за этой саду-санги. У них единственное было Малини, о ком они услышали от Кришны. И вот они думали о славе своих жен. Таким образом, насколько они преданы, настолько решимы, мы совершаем различные аскезы, поклонения, но все же мы не обретаем ничего. Но они получили преданность. Они обрели преданность Кришне. Мы совершаем различные самскары и прочее, но не обретаем этой силы. И таким образом брахманы не начали так жалеть, восхищаться своими женами. Yato yadusu, yadusu, iti susroma hi opi mura na vidmahe. We already heard. Мы уже слышали, что Паракилешвара Кришна Бхагаван, он пришел к нам, но мы не поверили. Он йогешвар, все йоги, Ишвара, он... Он высший всех. Мы уже слышали, что Кришна Баларам, Верховный Господь, Он. Но мы не могли поверить в это. Мы Aho vayam dhannatama jesam nastadisistriya. This kind of wife is available by luck. По великой удаче мы, у нас такие жены. Мы очень удачливы, что у нас такие великие жены. И таким образом эти жены брахманов начали возносить такие молитвы, что мы by his power we are not troubling all day and night. Навастума Бхагавати Муштами Кришнаю Ме Кришнаю Кунту Медасе and Джану Майя Уттито by which by Майя. Молимся тому Верховному Господу с помощью Чимайи. Мы так рождаемся, умираем и прочее все происходит. И вот эти браманы, они сожалели, выражали свое сожаление, они осознали свою ошибку. Это произошло потому, что их жены, они были их, как сказать, женами. Вопрос про жену этого Калия. Вот там однажды слушала, что они получили милость Анантадевы. То есть Анантадев, он как Верховный Господь, так же он предан. И в их молитвах то есть они как-то обрели милость от Анантадева. Они всегда поклоняются Анантадеву, и от этого они обрели милость. Пурнинду сундара мукадара бинданавад Кришнат парам кима питаттамам на джане Кришнат парам кима питаттамам на джане Ванчакалпатарвусаке басиндапевача Патитанан папанапу Вишна бью намо намо